Иногда, слушая ее рассказы, ловил себя на мысли о том, как все-таки здорово, что я оказался здесь, на океане. Когда-нибудь я увижу своими глазами все те чудеса, что рассказывает мне малышка Лаули. Нам было интересно вдвоем, весело, нежно и трепетно, буйно и страстно. Если и Масса и Аккит в моем ощущении были словно шаловливые котята, которых хотелось потискать и погладить, подразнить бантиком подколок и шуток, подложить лишний кусочек в тарелку и умиляться, как они здоровски все уплетают, то Лаули воспринималась совсем по-другому. Это не котенок, это тигрица, матерая самка, накормит, напоит, спать уложит. Послушна, мила, умна, очень беззащитна, когда ей этого хочется, но которая сама задерет любого за своего мужчину. Теперь я понимаю, как при таком перевесе женской красоты над количеством мужчин, Лаули до сих пор вызывает желание и интерес. Она – высшая лига. Честно говоря, если и есть повод ревновать Еве к кому бы то ни было, то точно к Лаули. Эта женщина завораживает, восхищает, но она не моя богиня. На шестой день, ближе к обеду, из-за мыса показался плот с одним пассажиром. Он замер в пределах видимости, не приближаясь и не уплывая. Лаули собралась очень быстро. Через полчаса она вернулась. Через три дня Урарат уходит в плавание, сухо сообщила Лаули. Через три дня. Мы оба знали, что так случится. Случится довольно скоро, но по обоюдному молчаливому сговору ни разу не касались этой темы. Так, некоторые мысли, кружившиеся в голове, до этого момента довольно смутные, обрели кровь и плоть. «Слушай меня, девочка моя, завтра с утра ты должна будешь привести Аккита и Масс сюда. У тебя, я знаю, есть закрытый костюм для погружения. Для них найдешь?» «Найду. Еще нужна Атти, с таким же костюмом, но без разговора с Эттахом, тут ничего не получится. Поэтому ты приведешь его, как только появится старшая сестра в то место, возле пандуса, ну ты поняла какое?» «Да, я поняла, ты моя умничка, там буду я. Эттаха притащи хоть уговором, хоть силой, хоть еще как. Этот разговор очень важен, и прежде всего для него. Кроме Эттаха об этом никто не должен знать. Поняла, я могу сказать, что это ты зовешь его поговорить. Если понадобится, я поцеловал ее на прощание. Иди, сделай все как надо». «Сделаю. Вот такая замечательная женщина. Никаких зачем, почему, для чего. Просто раз надо, значит, сделаю». Глава 15. Эттах пришел. Правда, пришел и Эллих. Мы молча поздоровались. Я вопросительно посмотрел на Эллиха. Нет вернее человека для моей семьи. «Все, что он услышит, в нем и останется», — ответил Эттах. «Тут многое произошло, так что, понимаю, разумная предосторожность, не шататься по ночам после таких событий, не идти одному на непонятную встречу. Семья Хаттай», — начал было Эттах, но я его довольно грубо перебил. «Не хочу показаться неучтивым, Эттах, но, честно говоря, мне нет дела до ваших разборок. Это ваша жизнь и ваши проблемы. Мне достаточно того, что ты и твоя партия вышла из этой ситуации с прибытком, в отличие от глубоко несимпатичных мне Хаттай. Но я пришел поговорить совсем о другом. У меня не так много времени, и задолго до отлива я должен покинуть Урарат. Ты готов слушать меня внимательно?» «Я готов. Все, что сейчас вы оба услышите, пока лучше хранить в тайне. Несмотря ни на что, я считаю вас людьми чести и достаточно разумными, чтобы молчать. Господин Мо, я могу поклясться наследием первого капитана. Не надо, ни к чему. Тем более, что самых главных подробностей вы все равно не узнаете». «Хорошо», — согласился Эттах, а Эллих лишь кивнул головой. «Знаешь, что это?» Я взял в руку прядь волос. ГМ, Эттах не стал отвечать банально, волосы, или того хуже, возмущаться такому вопросу в такое время, мол, что за шутки. Нет, он был умный человек и прекрасно понял, что спросил я не просто так. «Результат магического ритуала?» «Да, ритуала, можно и так сказать. Ценность этой сине-зеленой красоты не в цвете, а в том, что она позволяет находиться под водой очень долго». «Очень долго, Эттах. Сколько?» Голос его был сух и сосредоточен. Он поверил мне сразу. «Точно не скажу, но как-то раз я просидел почти двое суток. Дальше не пробовал. Но сам понимаешь, двое суток, Эттах, это двое суток. А с учетом, что я не переохладился за это время, был подвижен и бодр. Осознаешь, что это значит?» Некоторое время Эттах молчал и переваривал то, что услышал. Он и Эллих были в шоке. Перспективы обладания таким магическим умением просто не поддавались воображению. Хотя они, как представители народа, вечно качающегося на волнах, понимали это как никто другой. «У нас нечем заплатить тебе, господин Мо, за такое. Продать Урарат со всем его содержимым, возможно, хотя и сильно сомневаюсь, это могло бы покрыть стоимость того, что ты предлагаешь, но Урарат продать невозможно». «Нет», — я криво улыбнулся, — «ты меня неправильно понял, Эттах. Я не продаю магический обряд вашему клану, ни клану, и не продаю вовсе. Это будет мой последний дар близким людям. Завтра утром у меня в бухте, на берегу, будут стоять 4 женщины. Лаули, Аккит и Массетти. Они, если все пройдет удачно, получат эту способность. Если неудачно, есть и такая возможность, останутся при своих». «Это опасно?» — поспешил спросить Эттах. «Нет, гарантирую. Долго, муторно, но безопасно». «А как же гневное лицо богини?» — впервые открыл рот Аллих. «С гневным лицом все уладилось. Слово. А почему только эти женщины?» «Может, не может, Аллих». Жестко прервал я его мечты. «Эти четверо», — я пристально посмотрел на первого капитана, — «или трое, если ты не рискнешь, Эттах. Потому, что они женщины, а твоя покровительница гневная богиня. Не гадай, Аллих, не надо. Ты все равно не узнаешь правды, в любом случае. В отличие от вас, девочки дадут очень серьезную клятву и никогда не смогут рассказать, что там было на самом деле. Если все получится, то они будут как бесценные сокровища». Наконец, после молчаливой паузы, высказался Эттах. «Да, и твоя дочь, с учетом наследных способностей первого капитана, самая великолепная поющая жемчужина в этом ожерелье. За такие жемчужины убивают», — хмуро вставил Аллих. «Меньше трепитесь, Хаэм, выпустив рыбу из руки, обратно не поймаешь. Узнают все равно. Ваш клан, я слышал, не из бздливых. Только тот, кто рискует, может возвыситься или погрузиться в темную бездну. Или так, Аллих?» Я посмотрел на молчащего Эттаха. «Что переживать о будущем, если вам еще предстоит пересечь мертвые воды? Все, что бубнили хатты, про проклятие и все такое, их собственный бред и только, но мертвые воды. Если что, у девочек будет шанс, у твоей дочери будет шанс, Эттах». Мы немного помолчали, думая каждый о своем. «Мне пора, и не могу не предупредить вас, уж извините, не стоит препятствовать девочкам приплывать ко мне завтра. Также не стоит следить или подглядывать, а уж тем более делать еще большие глупости, иначе не все бредни семейки Хатте останутся таковыми». «Зря ты так сказал», — в голосе Аллиха прорезалась обида. «Ничего такого и в мыслях у нас не было. Я, Аллих, когда-то сам правил большим кланом. Не раз и не два приходилось принимать непростые решения, где благополучие отдельных его членов приносилось в жертву благополучия всех. Это не красит меня и не доставляло мне удовольствия, но такова данность этого мира. Вы, люди, стоящие на страже благополучия клана, просчитывающие риски, выгоду, вы можете переступить через личное во благо общего, и это правильно. Это вызывает уважение. В чем-то мы очень похожи. Как у нас говорят, сделаны из одного теста. Так что, Аллих, не зря я предупредил, не зря. Я уже повернулся к темной поверхности воды, так сказать, на выход, когда Эттах наконец-то отмер от своих дум. «Постой, господин Мо», — я обернулся. «Как-то все у нас получилось неправильно. Ты столько для нас сделал, а мы...» «Все нормально, бро Эттах, все нормально. Никаких обид, честно. Просто так сложилось. Жаль, не посидели мы на прощании за богатым столом, не толкнулись кубками, но может когда-нибудь мы еще это сделаем, а когда-нибудь, сразу и за прощание, и за встречу. Ты думаешь, мы переплывем мертвые воды? Да я даже и не сомневаюсь, Эттах, чтобы клан Сияющей Медузы, да не справился. Вас великим ураганом там не разметало, застав врасплох, а теперь и подавно справитесь. Хороший ты человек», — по-доброму обнял меня Эттах. «Жаль, что ты не плывешь с нами». «Ну, я не настолько хорош, больше прикидываюсь», — отшутился как мог. «Хотя иногда да, проскакивает что-то такое. Завтра моя девочка будет у тебя, отпуская», — пообещал Эттах. «Прощай, друг Мо». Теперь Аллих обнял меня. «Я всегда чувствовал, что ты непростой человек». Он отстранился и посмотрел мне в лицо. «Мне очень хотелось бы, чтобы мы действительно еще встретились, но...» Он виновато пожал плечами, как бы расписываясь в собственном неверии. «Если честно, не знаю, Аллих, но жизнь меня приучила, в ней все бывает, даже такое, что и представить нельзя. Передавай привет Брокха. Надеюсь, он не сжует свою бороду от восторга, если у меня все получится, тогда уж постарайтесь уберечь от него шевелюры девочек». Еще раз коротко обнявшись, я тихо скользнул в воду. Однако, достойные люди живут на Урарат сияющей медузы, в большинстве своем. Рано утром они уже стояли подле меня, все четверо. Видя мое серьезное лицо, они тоже были сама серьезность. «Вы доверяете мне, малышки мои?» Они быстро переглянулись взглядами. «Да, господин наш», совершенно серьезно ответила за всех Лаули. «Вы все взяли с собой, как я просил?» «Да», опять ответила за всех она. «Тогда идем». И мы пошли. Имазс было хотела что-то спросить, но я приложил палец к губам и покачал головой. Девочки прониклись и больше не пытались заговорить. Мы довольно быстро добрались до маленького озерка с волшебной тиной. Остановившись на знакомом бережку, я бодро скомандовал: «Одеваем костюмы». Ничуть не стесняясь меня, они заголились и сноровисто упаковались в закрытые аналоги костюма аквалангиста. Эластичная кожа прекрасно подчеркивала все изгибы великолепных тел. Я даже засмотрелся. Эдакие мелкочешуйчатые тускло-серебристые соблазнительные наяды. Морские девы. Впрочем, чего это я? По сути, они ими и были. «А теперь», — сказал я, когда они были готовы, — «вы дадите клятву о том, что все произошедшее с этой минуты останется с вами навсегда. Никому и ни при каких обстоятельствах вы не сможете рассказать, даже если захотите. Это будет очень серьезная клятва. Вы готовы?» Сильно я их напряг, судя по эмоциям, долетавшим до меня. Хотя страха или недоверия в них не было, а вот любопытство и предвкушение сколько угодно. «Да, да, готово, да», — послышалось в ответ. «Сейчас перед вами появится могущественное существо. Его зовут Рамзес, и он посланец куда более могущественной особы. Он и будет свидетелем вашей клятвы. Рамзес необычен и довольно грозен, но бояться его не стоит, а вот уважать очень рекомендую». «Рамзес!» — крикнул я в небо. Откуда-то сверху протрещал сухой разряд, и тонкая спица призрачно-голубого света вонзилась в нескольких шагах от нас и, под испуганный ой-ах, рассыпавшись мелкими искрами, явила величественного и неподражаемого шокологолового. Его белоснежная улыбка была так же впечатляюща, как и горящие огненно-желтым светом глаза с вертикальным зрачком черного цвета. По посоху утренней звезды, непринужденно отставленному в сторону, пробегали стремительные змейки разноцветных разрядов. Показушник, мать его! Девочки и так вздрогнули при его явлении, а теперь и вовсе сбледнули с лица и вцепились друг в друга. «Ты звал меня, а жалкий человечек, Рамзес!» — посмотрел я на него осуждающе. «Спокойно, малышки, все под контролем. Привет, Мо». Он на глазах как-то сгладился, смягчился. «Есть какое дело, надо засвидетельствовать клятву. Это серьезно». Он осмотрел притихших женщин. «Готовы ли вы принести клятву господину Мо, по условиям, которые он озвучил?» «Да». Чуть замедленно, но тем не менее уверенно произнесла каждая. «Приносите ли вы клятву по доброй воле, без принуждения, финансового, физического, морального или еще какого? А если нет», — пискнул Аккит, — «тогда я откушу голову господину Мо». Перевел на нее взгляд Рамзес. «Ой, нет, нет», — всполошилась Аккит. «Ой, не надо, я просто пошутила. У меня вырвалось, я нечаянно. Не надо». Лаули отвесила ей подзатыльник и задвинула себе за спину. «Я тебе потом устрою», — прошипела она. «Шутница, ГМ, это неплохо, это я люблю. На обед». Он обаятельно улыбнулся. Тут Аккит и вовсе поплохело. «Рамзес, да ладно тебе», — обернулся он ко мне, — «уж и пошутить нельзя». Он снова повернулся к девочкам. «Каждая должна ответить сама за себя. Ты», — он ткнул пальцем в Лаули, — «клянусь, ты». «Это он и Масс, клянусь, ты, клянусь», — твердо произнесла бледная Атти. «Шутница, клянусь, я, посланец великой, подтверждаю, клятва дана», — торжественно объявил он. Еще немного постояв в величественной позе, он повернулся и, окинув взглядом впечатленных девушек, вдруг подмигнул. «Договоры, клятвы, финансовые обязательства, сопровождение сделок. Рамзес и Ко, надежно, неотвратимо. Вам четверым скидка. Рамзес, пока, человечек. Гы-гы-гы-гы». И он испарился. Однако, подумалось мне, кажется, мое влияние дурно отражается на юном разуме. Боюсь, кое-кто меня по головке за такое не погладит. «Господин Мо, а кто это был?» — осторожно поинтересовалась Лаули. «ГМ, как бы вам соврать-то половчее?» — почесал я макушку. А потом они сидели в воде по самые ноздри, в нахлобученных на голову пластах сине-зеленой тины. Долго сидели. Я не стал отступать от процесса, подарившего мне магических симбиотов, даже в малости. Не хотел рисковать, ибо не знал, будет ли эффект, если держать на голове тину, сидя на берегу, или сидеть меньшее количество времени, или еще что-то. Именно по этой причине я не мазал девочек отпугивающей мазью против пиявок, и тем более не травил воду вокруг нас другими ядами. Хотя, сами понимаете, мог и еще как. Поэтому баражировал вокруг них, перехватывая желающих присосаться к теплому телу. Время от времени я сам провоцировал нападение на себя в разных концах озерка, подальше от девочек. Пускал себе кровь и устраивал бойню налетевшим пиявкам и жукам-плавунцам. Эдакая веселая карусель. Я резал пиявок, их жрали жуки. Я пробивал жукам хитиновый панцирь, и в эти раны вгрызались пиявки. Кидались и на меня, то те, то эти, но почти герметичный костюмчик из мягкой, но очень плотной кожи с пузачи пока не оставлял им ни единого шанса. А и укуси меня, тут же бы и окочурились. Коктейльчик из ядов в крови у меня бродил забористый. Закрытые комбинезоны ныряльщиц тоже были не по зубам озерным хищницам. Потыкались несколько раз, за все время сидения, отдельные пиявки, слабины не нашли, да и отваливали туда, где повеселей. А с учетом, что сидели девули тихо, и не отсвечивали, пока я оттягивал все внимание на себя, на этом все и закончилось. И это хорошо. Так и просидели до самого заката, почти весь световой день. До пещеры добрались уже почти в темноте. Быстро поели и попадали на матрацы спать. Это был утомительный день. Не скажу, что для меня самый утомительный в моей жизни, но то, что самый молчаливый, с учетом четырех сгорающих от любопытства девушек, это точно. Шли туда молча, в воде сидели молча, разговаривать я им запретил, обратно шли, тоже не разрешил болтать. Пока ели, не до разговоров, а как поели, всех вырубило само собой. Утомительный день, что тут скажешь. Утро было прекрасным, тихим, умиротворенным. Ленивый бриз слегка колышет сочные листья прибрежной растительности. Воды залива, что нечастое явление, практически зеркало. Я медитировал на прохладном песке, еще не успевшим напитать в себя жар встающего солнца. И раздался визг восторга со стороны входа в пещеру, быстро подхваченные другими голосами. Так, девочки проснулись. Они выскочили практически раздетые, и закружились вокруг друг друга, словно броуновские частицы. У меня все получилось. Симбиоты прижились, и это здорово. Девчонки не могли налюбоваться на свои волосы, ровно такого же, сине-изумрудного с переливами и оттенками цвета, как и мои. Они с восторгом рассматривали свои пряди, и с не меньшим восторгом ощупывали локоны подруг. Потом налетели, облепили, обцеловали. «Ура! Теперь у нас волосы такие же, как и у господина Мо!» — кричал Аккит. «Теперь мы самые малышки Мо!» — вторила ей и Мас. «Остальные умрут от зависти!» — согласно кивала головой Атти, любуясь полупрозрачными переливами в глубине прядей. «Далеко не секрет, что мои волосы вызывают повышенный интерес с элементами белой, а местами и черной зависти у женской части клана. В этом-то и проблема!» — вздохнула мудрая Лалли. «Ты не рада?» Я нежно поцеловал ее в мягкую щечку. «Я счастлива. Это шикарный подарок. Пусть завидуют». Искренне улыбнулась она. «Неужели ты думаешь, моя маленькая, что я стал бы столько геморроиться только ради этого разноцветия?» Брови Лалли поползли вверх в немом вопросе, увидев мою загадочную ухмылку. «Так», я хлопнул в ладоши. «Внимание, успокоились. Еще ничего не закончилось. Сейчас берем вот эти камни». Я показал на пять плоских, увесистых блинов, обвязанными веревками с петлей, чтоб удобнее было держаться. Заходим на тих, и по моей команде ныряем, садимся попками на дно, по кругу, лицом друг к другу. Как только почувствуете, что настало время всплывать, кидаем камень, и вверх. Сразу предупреждаю, никаких сидений до изнеможения и ненужного преодолевания себя любимой. Нормальный, рабочий нырок, просто сидим и наслаждаемся. «Понятно, я сделал грозное лицо, увы, этим не обманул никого». «Да, мой господин», промурлыкал Аккит. «Да, мой еще больший господин». «Не осталось в долгу и Мас. Станьте в очередь, девочки», солидно ответила им Лалли. Растерялась слегка Атти, под пристальными взглядами остальных женщин, но быстро нашлась. «Я тоже малышка Мо, вот, пусть только пальцами щелкнет и очень быстро станет моим господином». И так посмотрела на меня. Под дружный смех остальных. Вот ведь чертовки. За мной, безобразницы. Расселись мы на глубине метров в пять, на чистом, ровном песочке. Поднявшееся светило играло замысловатыми солнечными зайчиками на бронзовых телах девушек, на песке, боках мелкой рыбьей мелюзги, Путалась, посверкивая сине-зелеными неоновыми всполохами в волосах ныряльщиц, которые легким облаком шевелились вокруг их голов. Красиво. Время шло. Мы сидели и смотрели друг на друга, и улыбались. А время шло. Самой первой, по идее, должна была всплыть Атти, как менее подготовленная и опытная. Ну и вроде как я, где-то в то же время. Однако время шло. И вот уже удивленные взгляды Лалли, Аккити и Масс перебегали с моего лица на лицо сосредоточенной Атти. А потом и у Атти стало удивленное лицо. Ибо она уже превысила все самые смелые ожидания от собственной способности находиться под водой. А время шло и шло. И вот уже у всех был совершенно обалделый вид. Глаза как блюдца. Ну, кроме меня, естественно. Я прихватил свою прядь и, улыбаясь, потыкал в нее пальцем. Вот, мол, где собака-то порылась. Посидев еще немного, я понял, пора всплывать, а иначе они сейчас лопнут от переполнявших их эмоций, если немедленно не выразят их звуками. «Ах ты, донная устрица!» Вот что я услышал в первую очередь от Лалли, как только мы высунули головы из воды и уцепились за край плота. «Жучело! Чмыш сухопутный! Ты обдурил нас, девочки!» Закричала возмущенно она, а глаза смеялись. Он использовал магию во время спора. «Жулик! Протестую!» Брокха авторитетно подтвердил. «Я чист!» И его обманул. «Неблагодарные! Бей его!» Закричал Аккит. «Топи его! Держи его! Это я на дно нырнул!» Соревноваться в воде и тем более под водой с ныряльщицами морского народа – дело гиблое. Но у меня был хитрый план. Я успел ухватить пару тяжелых булыгана прежде, чем на меня налетели, как бы, рассерженные наяды. Уж не знаю, что они хотели, но оторвать меня от дна стало большой проблемой, особенно потому, что я еще и активно сопротивлялся. Так, нагруженный камнями и шевелящимся клубком соблазнительных тел, и добрел до отмели. А уж там-то они полетали от меня, направленные уверенной, но мягкой и ласковой рукой. Наконец, довольные и уставшие, мы разлеглись на пляже. «У нас много вопросов, господин Мо», серьезно глядя в глаза, обрадовала Лалли. «Задавайте, но не уверен, что отвечу на все. Что-то могу просто не знать, что-то не скажу». «Почему?» «Как всегда», вылезла Аккит. «Видела Рамзеса?» «Да, страшный. Вот поэтому». Нежно щелкнул я ее по курносому носику. «Это магия?» Первая спросила Атти. «В какой-то мере, но не в чистом виде, иначе Брокха, с его-то умением, заметил бы, если состричь волосы, новые вырастут такие же, уверен, что скорее всего, да, но лучше не стричь, на всякий случай, и лучше всего иметь их побольше. Как долго можно не дышать?» Закономерный вопрос от Лалли. «Я пробыл под водой около 2 суток, но думаю, можно и дольше. Вряд ли речь идет о полном переселении под воду, но долго это точно. Еще из приятного, никакого переохлаждения не заметил, на дне впадины, где собирали железо, а это 35 метров, не чувствовал значительного перепада давления, глубже просто не нырял. Я даже не могу выразить словами, что это для нас значит. Это божественный подарок», вскинулась и Масс. «Вот что это значит. Ну, я с удовольствием разглядывал мечтательно ошеломленные мордашки девочек, уверен, теперь вы и без вмешательства божественных сил вполне нагребете со дна океанского столько добра, что купите себе по принцу, а то и по 2. Юху, да», закричала, вскакивая, Аккит. «В бездну ваши вопросы, я хочу это проверить, и я тоже, нырнем». Не стал сопротивляться я. «Поедим, экипируемся по полной, и нырнем». Наконец-то Атти попробовала и мой знаменитый шашлык, и консерву. Прошлый раз как-то не задалось, да, посидели хорошо, весело, не напрягая заумными разговорами приятное времяпровождение. А после обеда девочки преподнесли мне шикарный подарок. «Вот», протянула Лалли мне небольшой, тускло отсвечивающий сверток под довольные улыбки остальных. «Это от нас. Подарок». Я аккуратно развернул протянутое мне. «Мда, дорогая штучка. Полный комплект закрытого костюма ныряльщика морского народа. Кстати, такой есть далеко не у каждого. Это, ничего не говори», прервала меня Лалли. «Просто надень». «Хорошо, только, пока я штаны буду натягивать, отвернитесь что ли? Ой, да чего мы там не видели?» — воскликнула Аккит. «Да что там отворачиваться, мы даже поможем», — поддержала ее и Масс. «Так, ну-ка брысь отсюда, Лалли, наведи порядок во вверенном коллективе». «Ладно, отойдем, девочки», — согласилась она. «Наш господин сегодня грозен». И под ехидные смешки они удалились, а я остался разбираться, что к чему. Впрочем, что тут разбираться, не бином Ньютона, однако, штаны, заканчивающиеся чуть ли не под грудью, сверху водолазка с высоким горлом и специальной помощи, которая пропускалась между ног и прихватывалась на шнурки спереди, на ноги еще дополнительные чулки, все это плотно обтягивало тело, обрисовывая его во всех подробностях. Присел, наклонился, помахал руками, великолепно, движения свободны, ничем не скованы, окинул себя взглядом, ихтиандр однозначно, я провел рукой по костюму, чешуя ощущалась лишь мелкими пупырышками и никак не задиралась гладь ее хоть сверху вниз, хоть снизу вверх, хоть вдоль, хоть поперек, высокотехнологичный продукт цивилизации, давлеющий к биологическому пути развития, шикарный подарок, закрытый костюм ныряльщика морского народа, материал, магически обработанная кожа донного урла, класс элит, высокие показатели скольжения в водной среде, повышенная прочность на разрыв, проколы и износ, уменьшает теплоотдачу, особые свойства костюма, эффективно скрывает живозапах ныряльщика, электрическую сигнатуру тела, качественно маскирует ныряльщика в толще воды в направлении от дна к поверхности. Мда, все же биологически-магический путь развития цивилизации – это нечто. Ну как, явился я перед девушками. Великолепно, отлично. Теперь хоть на человека стал похож. Единственное, серьезно посмотрела на меня Лавли. Осталась одна важная деталь. Нам она ни к чему, а вот наши мужчины ее носят обязательно. Она протянула на раскрытой ладони продолговатую, слегка ребристую ракушку розоватого цвета, понимаешь, куда надо приложить, да ладно, точно, тоже совершенно серьезно кивнула головой Аткит, вот Атти не даст соврать, ты же ей доверяешь, это правда, господин Мо, эмоциональный фон, шедший от нее, был совершенно серьезный, как собственно и от других, ты же знаешь, мужчин у нас мало, вот и берегут они, дополнительно, самое нужное для нас, без этой детали в глубину, просто никого не пустит. Я вообще-то видел мужиков в полном, так сказать, обвесе, но издалека, и честно говоря, не сильно приглядывался к их обтянутым телесам, внимание всегда быстро перемещалось на совсем другие объекты, да, так что, может и было у них что-то промеж ног, не знаю, сделай это для нас, проникновенно попросила Лавли, тебе не трудно, а нам спокойней, ну, ладно, я не стал кочевряжиться, а как, собственно. Просто оттяни штаны, приложи раковину поудобнее к месту, они сами как надо все прижмут, мы даже отвернемся, делать нечего, приложил, то так, то этак, примерялся, вроде и лежит, но не так, чтобы удобно, видно дело привычки, сейчас, конечно, поношу, чтоб не расстраивать девочек, а потом выкину нахрен ее подальше, заправился, зашнуровался, мда, такой бугорок мать его ити, куда там балеруну с его ватными обкладками. Вроде готово. Они дружно повернулись и совершенно серьезно рассматривали то, что вышло. Вполне, кивнула головой Аткит. Да, неплохо получилось. Согласилась и Масс. Не жмет, не давит. Участливо поинтересовалась Лавли. Да как-то, не особо комфортно. Я подвигал рукой ракушку, не очень удобно. И цвет еще какой-то стрёмный. Эти ракушки выращиваются специально, в особом садке, и исключительно для мужчин. Посвятила меня Лавли. Не пойму, что у тебя не так, может, я давай поправлю, она ухватилась рукой за бугор на штанах, все, все, больше не могу, сгибаясь от хохота, провалилась Атти, не могу, и словно плотину прорвало, меня просто накрыл шквал эмоций веселья, радости, ехидства, удовольствия, девчонки просто упали, заходясь в радостной истерике, они хохотали, всхлипывали, пищали, дрыгая ногами и хватаясь за бока, а-а-а-а, задирая голову в небеса, простонал я, какой развод, какое фееричное разводилово, какой же лох, я же что-то чувствовал такое, чувствовал, а-а-а-а, Рамзес, надеюсь, в эту минуту ты занят так сильно, что пропустил все это мимо своих ушей, девчонки все еще продолжали изнемогать смехом, постоянно тыкая в меня пальцем и что-то отрывисто пытались друг другу сказать, изъясняясь отдельными словами и междометиями, розовое, ха-ха-ха, а он, ой, не могу, неудобно, хи-хи, я вынул раковину из штанов и покрутил ее в ладонях, первый, мимолетный порыв закинуть ее подальше, бесследно испарился, нет, не едет, она, теперь всегда будет со мной, всегда где-то рядом, как вечная память гениального развода, просто феерического, так меня не делали, наверное, лет эдак 50, просто молодцы, коварные, качая головой и непроизвольно растягивая рот до ушей, я обвиняюще тыкал в них пальцем, Какие же вы коварные, просто заразы, я так вам верил, а вы, после такого, чтобы вы не рассказали это другим, мне придется вас убить. Сейчас, пробормотала сквозь всхлипы Лалли, сейчас, дай отдышаться и убьешь. Нет, лучше мы дадим клятву при Рамзесе, что никому не расскажем, выдвинула предложение Имас. Не надо Рамзеса, как скажешь, наш господин. После такого, фраза «наш господин» звучит, как дополнительное издевательство. Ох, хватаясь за живот, простонала Аккит. Ох, не могу, Атти. Маленькая моя, это ведь твоя работа, прикрыть этих, не знаю пока, как назвать достойно, нехороших женщин эмоциональным щитом. Это очень тяжело, господин Мо, с трудом успокаиваясь, честно ответила она. Я держалась до последнего, когда Лалли полезла тебе поправлять, надо было видеть твое лицо. Это была последняя капля, мерзавки. Я поднимал их по очереди и чмокал в смеющиеся губы, глаза, щеки. Просто мерзавки. Ты не сердишься на нас, господин наш, улыбаясь, заглядывала мне в глаза Лалли. Это было великолепно, просто великолепно. Мы старались, и у вас получилось. Да, очень глубоко нырнули, очень. На самое дно, самого глубокого ущелья. Это наша маленькая месть тебе, за жульничество во время спора. Согласен, только никак не пойму, откуда у вас так быстро. Я покачал розовую ракушку в руке, взялась эта прелесть. Это моя крышечка от шкатулочки с некоторыми безделушками. Вот видишь, ткнула пальчиком Аккит, тут маленькие отверстия. Пришлось оторвать ради такого дела. Я оставлю ее себе на память. Конечно, мой господин. Еще долго девчонки хихикали и прыскали, вспоминая свою шутку. Хмыкал я. Здорово у них все-таки получилось. А потом, экипировавшись ластами и масками, подпоясавшись утяжелителями, вооружившись ножами и гарпунами, мы нырнули в глубины моей впадины и плавали там почти до самого вечера. Трепетный восторг и ощущение полного единения, вот что испытывал я, и уверен, девушки тоже, когда проворными силуэтами скользили среди феерического разнообразия морской жизни. Мы резвились и играли как дети, крались за какими-нибудь странными или угрожающими существами, залазили в сумрачные пещерки и щели среди кораллов, вскрывали раковины с жемчугом, хватали за хвосты тяжеловесных рыбин, подпускавших нас на расстояние протянутой руки, дразнили крабов и мелких осьминогов. Это было незабываемо и печально, ибо в последний раз срок вышел, вечером они уплывут на Урарат. Лалли, девочка моя, так получилось, что у всех моих малышек есть именной нож, вышедший из-под моей руки, но не у тебя. Мы стояли у кромки ленивого прибоя рядом с плотом, готовым увести их от меня навстречу тяжелым испытаниям, приключениям, навстречу своей судьбе, возможно это. Я протянул ей небольшой сверток мягкой замши, не настолько ценная вещь, как ваша розовая прелесть, но все же, облив меня сиянием своих глаз, она бережно приняла сверток и откинула верхнюю часть. Там лежал классический японский нож, танта. Танта, когда нож в ножнах выглядит, зачастую, как цилиндрически овальная отполированная деревянная палочка сантиметров под 30, иногда меньше, очень редко, больше. Но стоит приложить правильное усилие, и красивая палочка-брусочек разделяется на две неравные части, обнажая острейший клинок характерного вида. Иногда клинки украшали травлением, но как правило они оставались чистыми, сверкая четкими гранями самодостаточной красоты. Место разделения иные мастера выделяли определенным способом, иные делали так, что не сразу и рассмотришь. Я сделал именно в таком стиле. Линия разделения была практически невидимой. Маготехнологии рулят. Лалли взяла в руки абсолютно гладкий масляно-блестящий овальный брусок черного коралла. Повертела его в руках, огладила пальчиками блестящую поверхность со всех сторон и вопросительно уставилась на меня, так же как и остальные малышки. Такая концепция ножа здесь вовсе была неизвестна, поэтому они были в определенном недоумении. Потяни за концы в разные стороны, с улыбкой посоветовал я, только аккуратно. Лалли приложила некое усилие, и с тихим щелчком ножны и рукоять разъединились, выпуская на свет слегка изогнутое хищное, граненое, острейшее лезвие. Ах, невольно вырвалось из уст девушек восхищенный вздох. Да что там они, я и сам был доволен своей работой. Высокая прочность и устойчивость к коррозии лезвия, острота бритвы и эффект самозаточивания. Можно бить любую электрическую тварь без всяких последствий. А самое главное, Лалли, как хозяйка этого ножа, могла хватать его за лезвие без всякой опаски. Хоть коли им себя, хоть режь, он не причинит ей никакого вреда. Как у меня получился такой эффект, Не понимаю. Сам в шоке. Что здесь написано? Завороженно глядя на переливы бледно-голубого лезвия, спросила Лавли. Самой старшей из моих малышек, прекрасной Лавли, от восхищенного Мо. Прочитал я надпись, выложенную и внедренную в металл тончайшей золотой проволокой, с завитушками и другими красивостями. Это на моем языке, на память. Он великолепен. И она припала к моим губам своими рубиновыми устами долгим-долгим поцелуем. А потом было много слез прощания, много теплых слов, полных искренней грусти и робкой надежды. Обещали друг другу беречь себя, лишь клятв и обетов давать не стали. Ни к чему это. Они навсегда останутся в моем сердце, как мои малышки, а я, может быть, в их сердцах, как странный человек, которого когда-то они звали, наш господин. Поцелуй меня, попросила Отти меня на прощание. Поцелуй меня, как если бы я была твоей женщиной. И я поцеловал, по-взрослому, долго и страстно, не смог отказать ей в такой малости. Все у тебя будет хорошо, случится и у тебя твой принц, единственный и неповторимый. Верь мне, верю тебе. Я поцеловал и остальных, и обнял их, и не раз. А потом они, шмыгая носами и утирая слезинки, сели на плот. Я оттолкнул его, и они поплыли, и махали мне руками до тех пор, пока не скрылись за выступом скалы. Тяжело отрывать от себя куски души. Тяжело, да, а не отрывать не получается. Глава 16. Ранним утром я стоял на высоком, обрывистом утесе и смотрел, как Урарат клана Сияющей Медузы, выйдя в открытый океан, расцвел светло-синими парусами. Поймав свежий бриз, казалось бы неспешно, но уверенно, он устремился к далекой цели, куда-то туда, за мертвые воды. Перед глазами вдруг посыпались портянки системных сообщений. Много. Но сейчас было не то состояние души, чтобы вчитываться в сухие строки статов и характеристик. Потом, как всегда, я сначала уловил ее запах, тонкий аромат лаванды. Она подошла сзади, обхватила меня руками, прижалась к спине. Так мы и стояли молча, пока огромный плот совершенно не слился с линией горизонта. Вот и перевернута еще одна страница моей жизни. Ты мог бы уплыть с ними. Мог бы, но не уплыл. А мог бы попросить остаться, например, ту же Лавли. Она бы осталась. Мог бы, и, наверное, осталась, но это было бы неправильно. Оторвать от всего, что ей близко, дорого, привычно, и предложить взамен лишь неизвестность, слишком жестоко. Я эгоист, но не до такой степени. Я повернулся к ней и, как всегда, завладев ее прохладными ладошками, нежно поцеловал их. Ты пришла, мне показалось, тебе сейчас это нужно. Да, если ты не спешишь, я согнул руку кренделем, прогуляемся немного. Немного, можно. Она просунула руку в кольцо моей. Мы шли по пляжу, по самой кромке плотного и мокрого песка. Мелкие крабики шныряли туда-сюда по своим важным делам, чуть ли не перескакивая через ступни и не обращая на нас никакого внимания. То там, то здесь из песка торчали раковины. Кое-где валялись слегка подвившие пучки водорослей, озонируя йодистым запахом. Чайки, кричащие довольно пронзительно и далеко не мелодично, но как-то умиротворяюще что ли, кружили в вышине. «Болит?» Заглядывая в глаза, участливо поинтересовалась Ева, кивая на грудь. «Не то, что болит. Так, некоторое жжение, время от времени. Искрю еще иногда. Такое ощущение, что что-то шевелится. Там вообще что? Сюрприз. Можно сказать, награда. Шарахнуть молнией в меня, невинного, это награда? Не просто молнией, божественной». Задрала пальчик в небо Ева. «Думаю, результат, когда все придет в норму, тебе понравится. Не сомневаюсь, судя по тому, как меня колбасило. А скоро? Скоро только кошки родятся. Тут же магия». Я слегка осуждающе посмотрел на Еву. Щелкнула пальцами, в смысле, шарахнула в меня молнией, и вот он, результат. Можно и так, но не в данном случае. Долго объяснять, да и ни к чему, но поверь, так надо. И вообще, она слегка ущипнула меня за бицепс. Ты должен немножко помучиться. Что ж, помучаемся. Мы шли, и ленивые волны ласкали наши голые ступни. Ева вообще, чаще всего, ходила босой, а я разулся и закатал штаны. Странно, ты здесь, а система пишет мне послание. Ты все еще никак не можешь понять, что этот мир много сложнее. Она загадочно улыбнулась. Я и есть система. Но сейчас, я, Ева, не тождественно, я, система. Все просто. Понимаю. Покивал я головой. Что ни хрена не понимаю, извини меня за мой французский. Скажи, они переплывут мертвые воды? Я не могу знать. Все зависит от них самих. Могу только сказать, что есть в ревущем потоке мертвых вод аномалии. Природа их разница, так же как и вид, но суть одна, они дают возможность пересечь их смелым, умелым, находчивым и везучим. С трудом, с риском, но нет ничего невозможного. Клан Сияющей Медузы храбрые, умелые и удачливые моряки, а первый капитан всегда знает лучший путь домой. Она замолчала, не закончив фразы. Что ж, после некоторого молчания подвел я черту. Этого из твоих уст уже более чем достаточно. Ты полюбил их, заглядывая в глаза, спросила Ева. Без ревности, без негатива, а с искренним интересом. Любовь, задумчиво протянул я. Возможно, слишком сильное слово. Но да, не скрою, они стали мне дороги. Особенно Лаули. Почему именно она? Аккит и Масатти. Они молоды, юны. Даже по моим земным меркам совсем девчушки. Они веселы, игривы, полны предвкушения и надежд. Мир только раскрывается для них, словно бутон прекрасной розы. Они смотрят на него восторженными глазами. У них все еще впереди. С Лаули гораздо сложнее. Статус ее в обществе довольно высок. Она умна, энергична, она красива. Она полна жизненных сил, нежности и ласки, и она готова делиться всем этим. Но Лаули, невеста бездны, трех мужчин потеряла. Бывают среди морского народа и худшие случаи, но она не может иметь детей, и это приговор. У нее уже нет будущего. По сути, она живет не для себя, а ради клана, как ответственный член общества, как глава свободных ныряльщиц. А вот как женщина Лаули хочет своей счастливой доли и прежде всего, материнства. Увы, как-то она сказала, что однажды холодные щупальца темной бездны схватят ее в синей глубине и уже не дадут подняться к солнцу. Страшно ли ей? Нет, не страшно. Там, под солнцем, на груди отца океана нет для нее ничего действительно настолько важного, за что она готова вступить в схватку с самой бездной. Печально, промолвила Ева. Мы долго шли молча. Скажи, господин мой, что ты там говорил Рамзесу насчет какой-то Люси? Решила поменять тему Ева. Ну, это шутка, в основном. Тогда, глядя на его довольную морду, так и хотелось скормить ему лимон. Хотя, как говорится у нас, у земных человеков, в каждой шутке есть доля шутки. Поясни. Ну, помимо того, что подсунуть под нос Рамзесу слегка эмансипированную мадемуазель его породы, соответствующую его тайным предпочтениям, чтоб жизнь медом не казалась, есть в этом, как мне кажется, и еще аспект влияния на игроков. Продолжай. Ева явно заинтересовалась. Тут надо понимать психологию людей. Пщу себя надеждой, что я немного разбираюсь в этом. С какого-то момента в человеческой культуре сложился и вызрел образ антропоморфных зверолюдей. Причем, во многом сексуальный образ. Все эти пушистые няшки-зайки, лиски, коски, хвостики, ушки. Неспроста в бесконечной вселенной такое разнообразие гибридных антропоморфов. Я во многом ориентировалась на опыт предыдущих игр, вставила Ева. И я об этом же. Образ женщины-кошки появился задолго до прилета братьев по разуму. Уверен, тот же Рамзес имеет определенное воздействие на женщин-игроков именно как сексуальный объект. Не скажу, что поголовно, но на тех, кто играет в более звериной ипостаси, уверен. Люси, назовем этот теоретический образ пока так, если подогнать под человеческие стандарты, а точнее под мужские стандарты, будет воздействовать на игроков намного интересней. Гораздо приятнее получить игроку какие-нибудь плюшки от собачки секси, чем от брутала кобеля. Опять же, некоторые интимные клятвы, договоры или еще что, женщинам-игрокам проще будет решать с посланницей, чем с посланником. Получить нагоняй, предупреждение, отхватить неудовольствие системы через мадам-посланницу, в некоторых случаях, произведет много больший эффект. Жонглируя посланниками и посланницами, которые выдают то кнут, то пряник, можно добиться нестандартных эффектов. Интересно, промурлыкала Ева с легкой улыбкой на устах, не хочу показаться поучающим великую и прекрасную систему, но для пущего контраста, в эту формулу я бы добавил еще один вид посланца. Еще, ее бровки удивленно взлетели вверх. Да, бесполый посланец, абсолютное проявление голой функции, эдакое китайское предупреждение системы, первое, оно же и последнее. Второе появление бесполого посланца должно заканчиваться для игрока печально. Не удивлюсь, если в бесконечной вселенной найдутся такие, к кому можно отправить такого кадра. Слухи о бесполом разойдутся быстро. Глядишь, кому-то и прочистит мозги. Ну, а у кого их не хватит, правильно понять ситуацию, то кто тогда ему виноват? Ты будешь удивлен, Ева озорно улыбнулась. Но все посланцы, кроме Рамзеса, бесполы. Да ладно, точно, чистая, голая функция. Правда, уже к этому времени, каждый со своими особенностями. Не знал, хотя откуда бы мне, я ведь, кроме Рамзеса, никого другого и не видел. Рамзес потому и мужик, что он Рамзес, благодаря одному старому хулигану. Я нечаянно, но получилось неплохо. Да, неплохо. Она загадочно улыбнулась и замолчала, думая о чем-то своем. Я кинул взгляд на ее прекрасное лицо. Все эти рассуждения, повелительница устремлений моих, прервал я затянувшуюся паузу, по поводу посланцев и посланниц, лишь рассуждения дилетанта, игры разума, не более. Ну, почему же, не согласилась она, тут есть над чем поразмышлять. Ее губы тронула легкая, загадочная улыбка. Да, есть над чем. Мы некоторое время мы опять шли молча. Я все же решился и задал один из мучивших вопросов. А скажи, божественная, почему я не вижу статов над морским народом? Одолевает любопытство, бросила она на меня ироничный взгляд. Жжет просто. Ладно, с учетом разбитой ванны и обращения в пепел твоего любимого кресла, отвечу. Чуть-чуть, она показала в оттакусенький кусочек далеко не великого мизинчика. Когда прокачанная, упакованная группа игроков идет бить страшного монстра, моба по-вашему, считывание статов, процентов урона, жизненной силы, и все такое, еще можно понять. Хотя просчитанный циферками риск и отвага, как по мне, уже странный риск и отвага. Математический герой, это круто. Она иронично усмехнулась. Но, как я и сказала, это еще приемлемо к мобам, а вот к разумным цифрам. Прочел параметры такой герой, сравнил со своими, и вот уже сложился алгоритм. Этот ничто, этот опасен, с этим повежливее, с этим лучше не пересекаться. Математический герой с просчитанными процентами уважительности, с правильно отмеренными, в нужной ситуации, дробями дерзость, наглость, и тому подобное. Фи. Она сморщила носик. Не все такие, конечно, но очень-очень многие. Она пытливо заглянула мне в лицо. Скажи, разве в жизни так? Разве правильно оценивать разумного? Цифра он или нет, по полосочкам над головами, ведь сегодня он такой, а завтра иной. Всегда ли статы и бары отражают суть разумного? Может лучше так, как в жизни. Заговори с разумным, пожми ему руку, пойми, кто он сам по себе, внутри себя, а не по циферкам над головой. Я, свет очей моих, старый динозавр. Может быть, огромная армия геймеров-мышкодрочеров, так иногда называли таких во времена моей зрелости, сильно с тобой будут не согласны. А вот я очень даже, хотя не могу не заметить, что человечество всегда имело склонность к цветовой дифференизации штанов, кутри раза, и все такое прочее. Она озорно блеснула глазами. Именно. Но, я на секунду задумался, как я понимаю, тут, на океане, цифры уже чуть больше, чем цифры. Ева победно улыбнулась. Вот поэтому ты и не видишь статов над головами морского народа. А там, где все игроки, всего лишь песочница. Очень большая, я бы даже сказала, огромная, но песочница. Когда-нибудь многие из них сумеют выйти в настоящую бесконечную вселенную, и она окажется намного сложнее, чем им думалось. А у мобов в этом огромном мире, у большинства, да, у каких-то, нет. Техника, природные аномалии, явления, артефакты и многое другое, да. Будут встречаться и редкие исключения из всего этого. Разумные все закрыты. Узнавай, изучай, дружи, воюй, полная свобода. Хм, а как же Виктория, принцесса США? Назвать ее неразумной язык не поворачивается. А это, она прищурилась на меня. Одна из тайн бесконечной вселенной. Она, как и многие другие, разной природы, разного вида и образа, является так называемым спящим разумом. Их немало на просторах вселенной. Пока они спят, но стоит произойти чему-то, сложиться многим факторам в благоприятную ситуацию, и они проснутся, и станут еще одними полноценными представителями разумных. Факторы и благоприятствия, я так понимаю, для всех разные, и какие, никто не знает, а кто знает, не скажет. Именно, ты умный. Некоторые утверждают, что через чур и пора убивать. Это, теперь будет нелегко. Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Не знаю, о чем думала она, а я думала о песочнице. Ева, божественная моя, песок скрипит у меня на зубах и жжет язык. Зудит шепнуть в чуткое ухо внука, она ухмыльнулась. Понимаю, я только пожал плечами и скорчил умильно просящую рожу. Как мог более искренне. Жаль, я не котик. Я тут нахватался многих тайн, но они носят скорее тактический характер. Но эта информация стратегическая. Жукнуть бы благодарным потомкам, что вся веселуха еще впереди, и совсем не стоит расслабляться. Ева постучала пальчиком по губам. Это такой секрет, но, это может быть забавно. Она хитро глянула на меня. Ты можешь только намекнуть, например, послать один скриншот, без комментариев, без явных намеков, с одним неявным указанием. А я посмотрю, что ты придумаешь, и как это разгадают утята. ГМ, фоткай ребус, дай-ка секунду подумать. Я окинул взглядом пляж. Угу. Отойдя в сторону, подобрал упавший кокос, очистил его уверенными движениями ножа, еще один выверенный удар, и вот у меня две равные половинки. Зачерпнул мокрого песка и шлеп. На свет явилась аккуратная песочная полусфера. Куличик из песка. Прокомментировал я. Песок. Песочница. Слишком явно. Ладно, тогда вот так. Я подобрал малюсенькую ракушку круглой формы, чуть более темного оттенка, чем сам песок. Пристроил сверху, пару движений пальцами, немного подправить. Женская грудь. Поначалу она сдвинет вектор размышлений слегка в сторону. У мужиков так точно. Да, это уже интересней, покивала головой с серьезным видом Ева, а глаза смеялись. Но мы добавим креатива. Рядом с первой грудью появилась совершенно такая же, как две капли. Мда, потер я подбородок, даже не знаю, что я сам бы подумал про это. Можешь отсылать, а я, пожалуй, исчезаю. Ты со своей неподражаемой харизмой не только выудил из меня страшные тайны, но еще и уговорил поделиться ей со своими. Бежать надо, а то ты еще на что-нибудь уговоришь. И она растаяла, а я остался. Что ж, я окинул взглядом две сиськи. Пошлем потомкам задачку. Что это? Аграф уставился на изображение, присланное дедом вне графика и срочно доставленное для обозрения Янкой. Сиськи. Бухнул Миргар. Он пошевелил растопыренными пальцами в воздухе. Размер эдак третий. Миргар укоризненно покачала головой леди Ляли. Не, ну чё, я не прав, что ли? Концептуально это сись. Аграф заткнулся под взглядом леди Ляли. Женская грудь. Но фактически, зная деда, она ею может и не быть, или ею она и есть, добавил кто-то из присутствующих. Или да, это ребус, уверенно заявила Янка. С учетом внепланового послания, дед что-то нам хочет сказать. Все согласно закивали головами. Но что, что-то связанное с женщиной, ПФ, что-то, не было такого места на земле, и таких погодных условий, чтобы там, где появлялся дед, очень скоро не появлялись женщины вокруг него. Он на острове-то без году неделя, а к нему уже прибило целый плот размером с деревню, полную прелестниц. Леди Ляли прищелкнула пальцами. Уверена, женщины однозначно нет. Что скажет аналитический отдел? Поинтересовался Аграф. Материал, мокрый песок. Начал был разумный зверолюд по имени Ситх. Ух ты, глубоко выкопнули. Хмыкнул Миргар. Как сообразили-то, Миргар? Покачал головой Аграф. Продолжай. Кивнул он главе аналитики. Материал, песок, как ни в чем не бывало, продолжил он. Обычный песок тропического пляжа, самый простой из доступного, если он хотел изобразить в объеме женскую грудь, или то, что за ней стоит. Но самое интересное в другом. Мы провели оцифровку изображения и выяснилось, что они совершенно идентичны, вплоть до мельчайших деталей и осыпавшихся песчинок. Ракушечки сверху, то же самое, абсолютное подобие. Да, это уже интересно. Если отвлечься от внешней формы, то это две одинаковые сферы, или купола, воспроизведенные в песке. Я думаю, именно тут надо искать разгадку. Две сферы, ГМ, что же это? Некоторое время все молчали, обдумывая сказанное. Версии, а граф окинул взглядом соратников. Ну, протянул Миргар, я думаю это сиськи. Я тебя сейчас ударю, угрожающе пообещала леди Ляли. Ну похоже же. Пробурчал он себе под нос. Так, борода, усохни. Строго глянул на него Аграф. Еще версии, сфера, защитная сфера. Пошло обсуждение, сразу многими голосами. От кого? Купол тишины, олицетворяет важные знания, полученные, но которые он не имеет возможности передать, ибо смысл тогда вообще намекать на такое, тем более в такой форме. Может проще, просто прикол, вне графика, выбить у системы, послание вне графика, чтобы приколоться, абсолютная идентичность. Как он вообще умудрился послать весточку вне графика? Что-то там происходит. Активное бурбуление, не иначе. Вот, поднял палец Аграф, вычленив интересное. Идентичность. Именно тут, мне кажется, есть перспектива. ГМ, глава аналитики задумчиво окинул взглядом предмет обсуждения. Сделать руками он этого точно не мог. Значит, или получил способность копирования, правда никогда про такое пока не слышал, или какой-то артефакт с подобным свойством. И именно по этой причине мы видим ГМ-2ЭЭ, 2МММ, два одинаковых полушария. Мог бы сделать и три, тогда бы стало более понятно. Думаю, у него есть какие-то ограничения. Либо больше нельзя, либо, как ты сказал, подсказка будет совсем откровенной. Или еще что-то. Гадать можно до бесконечности. А что в таком формате? Ну, набрал в половинку кокоса песок, шлепнул сверху раковинку, чтобы дать больше материала для аналитики. Пять сек и образец готов. Затем копирование и... Получите, распишитесь. Можно было сделать куб, или еще что. Тут, я думаю, не критично. Но, зная деда, подсунуть сись. Ой, пардон, груди, это вполне в его стиле. Хорошая версия, покивал головой Аграф. Еще мысли, купол, сфера, два идентичных предмета, задумчиво протянула Янка. Есть смутные сведения, что большие стационарные порталы, те, которые ведут на другие планеты, я имею в виду сам приемно-отправной круг, абсолютно идентичны. А поле портала, купол, спросил кто-то. Если, да, то получается, дед намекает на возможность обладания портала, на Океанию. Так, срочно надо узнать. А граф переключил внимание на себя. Все, что можно об этих порталах. И вообще, какова природа порталов? Мы всегда наблюдаем вертикальный круг, эдакое ртутное марево в плоской проекции, когда имеем дело с порталами. Надо узнать, есть ли порталы куполообразной формы. ХМ, а вот я думаю, они еще долго обсуждали версии предположения, то убеждая себя, то сами себя опровергая. Иногда договаривались до совершенного бреда, но так ни к какому однозначному выводу и не пришли. А граф распустил совет с наказом еще подумать, а также заняться проверкой нескольких перспективных предположений. Когда все разошлись, он все еще сидел и задумчиво взирал на скриншот. Дед, ну не может же быть, что это просто сиськи. Леди Ляли, эффектная эльфийка, в бесконечной вселенной облеченная властью, полномочиями и пользующаяся большим авторитетом, в миру представала милой женщиной, матерью и бабушкой, которая давно отошла от активной деятельности в управлении корпорацией большого клана Утятиных. Она не принадлежала к прямой линии Утятиных, но после того, как очень давно ее свела судьба с главным из уток, она приросла к этой семье, да так в ней и осталось. Одно то, что она называла того, кого некоторые называют дед, большинство, патриарх большой босс, а она просто Игорь, уже говорит о многом. Сидя на удобном диване, перед столиком, на котором стояла чашка дымящегося чая, она смотрела на снимок, присланный сегодня Игорем. Голограммное марево, тонкой пленкой растянувшейся на полстены, что-то показывало в ярких и объемных красках, бубнила, совершенно не отвлекая ее от дум и воспоминаний. Бабушка, белобрысая, зеленоглазая чудо 3,5 лет, попыталась привлечь к себе внимание. Бабушка, никакой реакции. Нет, так дело не пойдет. У нее очень важный разговор. Пыхтя, она быстренько залезла на диван и подлезла под руку поглядеть, что же так отвлекло ее любимую бабулю от такой любимой себя. Куличики, протянула разочарованно малышка, посмотрев на снимок. «Что, солнышко, ты сказала?» Выходя из задумчивости, перевела взгляд бабушка на внучку. «Куличики», тыкая пальчиком в фото, повторила она. «Некрасивые. У меня есть рыбки, и морские коньки, и пирамидки, и кубики, и вообще много-много всяких. А это?» Она сморщила носик. «И у моих подруг тоже много разных фигурок есть. Куличики?» «Ну да», уверенно кивнула головой малышка. «Из песка делаем. В песочнице. У нас во дворе. Большая такая, ну, ты же знаешь, куличик, песочный куличик, песок, песочница». Господи, она прикрыла глаза, неужели так просто? Через некоторое время в игре, это называется, горе от ума, мы слишком все умные. Леди Ляли обвела укоризненным взглядом собравшихся, углубились в сложные, отринув простейшие. Да я и сама, она махнула рукой, если бы не ребенок, воспринимающий мир непосредственно, и не ищущий в нем второе дно, а за ним и третье, то мы бы до сих пор измышляли фантастические прожекты. Мда, потер лысый череп глава аналитики. А как красиво получалось, портал, артефакт копирования, новое магическое умение. Может, леди Ляли, ты тоже подтаскиваешь одно к другому за уши? Нет. А граф уверенно пристукнул ладонью по столу. У нас из внимания выпал тот факт, что дед не видит статуи у разумных на океане. Все мы понимаем, что при таком раскладе игра становится еще более сложной. Еще на один шаг приближается к реальности. Это несомненное усложнение мира и нашего с ним взаимодействия. Вот что нам пытался донести дед. Леди Лиали совершенно права. Мы сразу съехали на форму послания, а надо было уцепиться за материал. Песчаный куличик на песчаном пляже, куда уж явней. Пристегиваем отсутствие статов у разумных, и, вуаля, вывод очевиден. Поздравляю вас, господа, мы в песочнице, размером с целую планету, что она в сравнении с бесконечной вселенной. Интересно, а остальные платформы как? Постап, зомбоапокалипсис, а звездные империи? Не удивлюсь, что и они всего лишь песочница, и даже уверен в этом. Представляете, насколько это меняет концепцию дальнейшего развития. Однако, проскрипел Миргар после длительного, всеобщего молчания. Лалли снился сон, что-то смутное, без подробностей, не запоминающееся. И вдруг, в какой-то момент, резко проснулась, открыла глаза.